Это подтверждает и содержание самих Евангелий, когда апостолами Иисуса становятся, можно сказать, совершенно случайные, не знавшие его до тех пор люди. Уход учителя праведности из Ессейской кумранской общины мог произойти сразу после получения им такого же озарения, которое снизошло когда-то на Зороастра и Будду. После этого события между получившим озарение учителем праведности и его вчерашними кумранскими последователями безусловно обнаружилось значительное духовное отличие. Евангелия, рассказывающие о новом окружении Иисуса, молчат о его прежней жизни или рассказывают далеко не оригинальные легенды, аналогичные рождению и первым годам жизни Кришны и Будды, и наоборот, авторы кумранских текстов, знавшие своего учителя на протяжении не более десятка лет, молчат о подробностях дальнейшей судьбы учителя и ее конца. Это только доказывает, что последние три года его служения происходили по какой-то причине совсем в иной среде и ином окружении, нежели раньше, то есть вне Кумрана. Таким образом, вызвавшие пристальное внимание ученых и богословов некоторые значительные расхождения в идеологии евангельского Иисуса и кумранитов, особенно кумранитов в их позднем периоде, 50 и более лет после предполагаемой смерти учителя праведности, говорят только о различии между учителем и кумранитами, в результате чего он, возможно, общину и покинул. Учение учителя праведности действительно отличалось от замкнутой сектантской доктрины кумранитов, особенно, повторяем, поздних, что можно обнаружить уже при сравнении благодарственных гимнов с уставом. Ведь ту же картину мы наблюдаем и с искажением учения Иисуса Христа, когда одновременно существовало несколько ранних христианских сект, весьма отличных друг от друга, когда одни других впоследствии объявляли еретиками. Которую из них в таком случае и какой апокриф нужно брать за эталон для идентификации личности Иисуса? Если обратиться к возражениям служителей церкви, то можно отметить, что вынужденное признать многие фрагменты кумранских текстов аналогичными по идеям и духу новозаветными, даже им предшествующими, теологи, тем не менее, не считают это поводом для отождествления обеих личностей, поскольку мало ли на чью жизнь была похожа жизнь Иисуса Христа. Все аналогичные персонажи были только людьми, или так называемыми «богами» в кавычках, а тот, кто был распят при Пилате, был богочеловеком и самим Творцом. Поскольку кумранского учителя никто богом среди его окружения, судя по свиткам, не считал, то, по мнению теологов, это значит «не мог быть Иисус Христос». В нашем историческом исследовании мы показали, что для установления тождества Иисуса Христа и кумранского учителя праведности недостаточно рассмотреть только найденные рукописи. Главным препятствием для разгадки всех загадок Кумрана и установления тождества кумранского учителя с Иисусом Евангелий становится сам феномен Иисуса Христа и его учения. Волнующим и нераскрытым до сих пор остается старый вопрос – кто и за что распял Иисуса Христа? Обоснование более ранней датировки рождения Иисуса требует ответа на вопрос о том, кто, когда и с какой целью скрыл подлинные страницы его жизни. Во второй части нашей книги мы попытаемся, по мере своих возможностей, найти на эти вопросы удовлетворительные ответы. Приложение к первой части. Номера 1-10. Приложение первое. Иосиф Флавий. Иудейская война. Фрагмент об Ессеях. Примечание указания. Указатель сочинений. Книга 2, глава 8. Перевод Чертка. Иисус Христос в документах истории. Составление и комментарий Деревенского. Второе. 119. Существует именно у иудеев троякого рода философские школы. Одну образуют фарисеи, другую – саддукеи, третью – те, которые, видно, представляют особую святость, так называемые ессеи. Последние, также рожденные иудеи, но еще больше, чем другие, связаны между собой любовью. 120. Чувственных наслаждений они избегают как греха, и почитают величайшей добродетелью умеренность и поборение страстей. Супружество они презирают, зато они принимают к себе чужих детей в нежном возрасте, когда они еще восприимчивы к учению, обходятся с ними как со своими собственными и внушают им свои нравы. 121. Этим, впрочем, они отнюдь не хотят положить конец браку и продолжению рода человеческого, а желают только оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них не сохраняет верность к одному только мужу своему. Сравни Плиний старший, Естественная история. 3. 122. Они презирают богатство, и достойно удивления у них общность имущества, ибо среди них нет ни одного, который был бы богаче другого. По существующему у них правилу, всякий, присоединяющийся к секте, должен уступить свое состояние общине, а поэтому у них нигде нельзя видеть ни крайней нужды, ни блестящего богатства. Все, как братья, владеют одним общим состоянием, образующимся от соединения в одно целое отдельных имуществ каждого из них. Примечание. Еще раньше Филон Александрийский писал, что у ессеев никто не имеет вообще ничего собственного, ни жилища, ни раба, ни земельного участка, ни скота, ни другого имущества и источников богатства. Помещая все собранное в общее место, они сообща пользуются имуществом всех. У них общая не только трапеза, но и одежда. Для зимы имеются теплые одежды, для лета легкие, так что каждый может поступать так, как ему покажется лучше. Ибо все, что кто-нибудь из них имеет, считается достоянием всех. Общее же достояние считается достоянием каждого отдельного человека. Филон у Евсевия. Обобществление имущества характерно и для ранней христианской общины.